Глава 19. Следующее утро можно было назвать удачным. Я проснулась в хорошем расположении духа. Даже произошедшая ночь казалась далеким и неважным. Может, мне действительно что-то послышалось, а я напридумывала, не пойми чего. И это совсем не удивительно, особенно если учесть, через что мне пришлось пройти за последние пару дней. Тут кому угодно будет что-нибудь мерещиться. Сладко потянувшись, я встала с кровати и отправилась в ванную. А когда вышла, узнала первую хорошую новость этого утра. Мой новый гардероб был частично готов. Все или почти все наряды Алфеи унесли, а вместо них привезли другие. Конечно, жаль, что мне не позволили носить одежду любимого черного цвета, но хорошо хоть убрали все воздушное и нежное. Переодевшись в темно-синее платье, которое не испортил даже белый кружевной воротничок, я позавтракала в гостиной и отправилась изучать помещение под лабораторию, которое специально для меня выделил князь. Разумеется, не одна. Я бы точно запуталась в замке, поэтому мне на помощь пришла Бекки. Она проводила меня по узкой боковой лестнице на 3 этажа ниже, где Рейган приготовил полуподвальное помещение. Показав нужную дверь, горничная почти сразу удалилась. Из плюсов. Не придется далеко ходить и плутать по незнакомому замку. По коридору до лестницы спуститься на 3 этажа, немного пройти, и вот она, нужная дверь. Помещение оказалось достаточно просторным, с высокими потолками и крепкими каменными стенами. Из минусов. Внутри было темно, сыро, в нос сразу ударил запах плесени. На стенах и потолке висела паутина. Кое-где облупилась штукатурка. Где-то из стен вывалились даже целые камни, которые теперь валялись на каменном полу. И крохотные камушки противно хрустели под ногами, когда я медленно обходила свою новую временную лабораторию. «И как?» — поинтересовался князь, возникнув у меня за спиной. Я бросила на него короткий равнодушный взгляд и снова осмотрела помещение под лабораторию. «Работы много. Пока все приведешь в порядок, пока уберешь». «Если бы дала согласие еще вчера вечером, то сейчас большая часть была бы готова», — заметил он, встав рядом. Рейган сегодня надел матовую темную рубашку, камзол в тон. Судя по небольшим потертостям, он использовался как рабочая одежда. И брюки. Темные волосы собрал в низкий хвост, но пару прядей с правой стороны обрамляли симпатичное лицо. Он стоял, убрав руки за спину, и выглядел как-то просто по-домашнему. У него и украшений-то не было, кроме перстня, рисунок на котором я так и не сумела рассмотреть. «Да неужели?» — хмыкнула я, давая понять, что мало верю его словам. Рейган лишь пожал плечами, намекая, что спорить со мной не станет, и снова спросил. «Ну так что? Подходит это место для твоей лаборатории?» Я ответила не сразу. Вновь прошлась по периметру, заглянула в каждый угол, пару раз тяжело вздохнула и, наконец, произнесла. «Не идеально, конечно, но сойдет. Здесь надо будет все отмыть, почистить и привести в порядок, принести мебель, хорошую мебель, шкафы и множество инструментов, плюс еще утварь». «Разумеется». «Да, мне подойдет», — кивнула я и очаровательно улыбнулась. «Все равно я здесь ненадолго». «И мы все этому бесконечно рады», — скупо улыбнувшись, парировал Рейган, а потом добавил. «Тебе искала моя мать». «Для чего?» — без особого интереса осведомилась я. «Надо подобрать тебе девушек для сопровождения. Собственную свиту, которая будет следовать за тобой во всех поездках». «Меня интересует лишь одна поездка домой». «Через 3 месяца, а свита тебе нужна на время пребывания в Запределье». «Дай угадаю, традиции», — понимающе улыбнулась я. «Именно». Рейган слегка поклонился, признавая мою правоту. «Традиции, которым нам с тобой придется следовать. Не переживай, они не станут тебе докучать и в лабораторию ходить не станут». «А жаль, я бы не отказалась от парочки подопытных». Хмыкнула я, из-за чего мгновенно удостоилась мрачного взгляда. «Не советую, Франческо. Не забывай, что у нас нейтралитет. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня и остальных жителей». Странно, но я не почувствовала в его словах угрозы. Они прозвучали скорее как предупреждение. «Уж и пошутить нельзя», — фыркнула я. «А твоя мать не может сама выбрать мне свиту? Я согласна на любые кандидатуры». «К сожалению, нет. Это должен быть твой выбор». «Ладно, выберу кого-нибудь». Со вздохом согласилась я, вновь шагая по будущей лаборатории. «Скажи, а что здесь было раньше? Место выглядит заброшенным. Странно для княжеского замка». «Это помещение давно пустует. Несколько раз его пробовали использовать, но не вышло». Отозвался Рейган, застыв у старого покорёженного, покрытого многолетней пылью, стола. «Что так?» «Говорят, когда-то здесь работала самая настоящая ведьма». Неожиданно произнес он, поворачиваясь. Наши взгляды встретились. «Серьезно? «Темная ведьма? Запределье?» — не поверила я. «А что тут удивительного? Хотя бы то, что я не видела здесь ни одного темного мага. Кругом они светлые и нейтральные. Темные есть, но их просто меньше. Понятно, многозначительно протянула я. Просто со временем темная магия почти выродилась. Нейтральных и светлых стало больше, вот и все, пояснил Рейган. Но я не торопилась верить его словам. Уж очень все выглядело подозрительно. Никогда о таком не слышала. За пределами много веков жило обособленно, вдали от основного мира. Неудивительно, что мы развиваемся иначе. Мы снова замолчали. Вроде обо всем поговорили, но никто не торопился уйти. И почему-то тишина не воспринималась неловкой или какой-то неправильной. «Выходит, здесь жила ведьма», — коснувшись одной из каменных стен, спросила я. «Ходит такая легенда». «И о чем же она, эта легенда?» Я думала, что Рейган откажется, придумает какую-нибудь отговорку и уйдет. Но он неожиданно начал рассказывать, что это место проклято. Говорят, в эпоху раскола, когда ворота только закрыли, женой князя, построившего Оргух-Айл, являлась темная ведьма. И именно здесь находилась ее вотчина. Замок тогда был небольшим и состоял всего из двух башен. Вот это принадлежало ей. «Вот оно что!» Прикрыв глаза, я сосредоточилась на попытке почувствовать отголоски магии. Но то ли легенды врали, то ли прошло слишком много времени, поскольку я так ничего и не уловила. Открыв глаза, поинтересовалась. «И как ее звали?» Иногда упоминание имени ведьмы помогало дозваться до магии, которую она оставила. Однако здесь меня ждала неудача. История не сохранила ее имени. Она умерла молодой. По легенде, они с князем были женаты всего 3 года. «Так почему она прокляла это место?» Задала я следующий вопрос. «Для этого нужна причина?» «Для всего нужна причина», — отозвалась я. «Понимаю, у тебя предрассудки касательно темных, но мы никого и ничего не проклинаем просто так». «Это мне неизвестно», — пожал плечами Рейган. «Прошло столько столетий. Сложно понять, где правда, а где вымысел. Но предания о темной ведьме из башни сохранились». «А что случилось с князем?» Он ответил не сразу. «Ничего, спустя какое-то время он женился вновь». «Вот она, мужская верность», — хмыкнула я, отступая. «Искать что-то здесь бесполезно». «Ему требовались наследники, в первом браке их не было». «Оправдываешь его?» «Говорю, как есть. Ну так что?» Рейган обвел взглядом сырое, покрытое паутиной и пылью помещение. «Здесь есть проклятие или нет?» «Нет. Не знаю, правдива ли ваша легенда, но проклятия здесь нет. Ее присутствие я не ощущаю. Просто слишком много лет пустовала». «Понятно», — кивнул он. «Раз тебя все устроило, то я отдам приказ начать благоустройство. А тебе стоит зайти к моей матери». «Хорошо», — легко согласилась я. «Только понятия не имею, где мне ее искать. Не забывай, что я в замке всего 2-й день». «Раз твоя горничная ушла, я провожу», — неожиданно предложил Рейган. И я не стала отказываться. Оказалось, что покои вдовствующей княгини располагались в соседней башне. Там же находились и комнаты Беатрис. «Как, кстати, себе спалось?» — спросил Рейган, когда мы шли по длинному коридору. «Отлично», — скупо отозвалась я, сконцентрировавшись на запоминании дороги. Мы уже поднялись по еще одной лестнице на 3-й этаж и, судя по всему, почти добрались до нужных покоев. «Больше никто не пугал? Не шептал тебе и не угрожал?» По его лицу сложно было что-то понять, как и по голосу. И то, и другое оставалось спокойным и равнодушным. Вот только что скрывалось за маской безмятежности, равнодушие или изощренное издевательство. «Нет, но артефакты все-таки убери». «Обязательно, когда ты съедешь из замка и вернешься назад в империю», — любезно ответил он. «Жду не дождусь». «Это взаимно, Франческа. Вот, мы уже пришли». Двери в покое мне открыла служанка, чьего лица я особо не рассмотрела. Во-первых, в коридоре было темно, а во-вторых, девушка тут же опустила голову и отошла в сторону, пропуская меня вперед. «Княгиня, вас ждут». Действительно, в просторной гостиной, обставленной в бежево-коричневых тонах с яркими вишневыми акцентами и позолотой, обнаружились не только герцогиня с дочерью, но и с десяток симпатичных девушек в светлых нарядах. Все они поднялись, стоило мне войти. «Франческа, дорогая, вот и ты!» — громко провозгласила свекровь и даже изобразила на своем лице радостную улыбку. «Не помешала?» — проходя в гостиную, вежливо уточнила я. «Нет, что ты, мы как раз ждали тебя. Будешь чай?» На низком столике был не только чай, но еще и корзинки с пирожным. Треугольники бутербродов на прожаренном белом хлебе и хрустящее печенье с кунжутной посыпкой. «Спасибо, я уже позавтракала. Итак, мне предстоит выбрать себе помощниц из числа этих девушек?» Решила я сразу перейти к делу. Снова осмотрела девушек, но на сей раз более внимательно. И почти сразу же заметила уже знакомую симпатичную брюнетку с зелеными глазами в обрамлении золотистого огонька. Ненависть в их глубине светилась так же ярко, как вчера вечером. «Ты!» Я в упор посмотрела на девушку. Та даже немного растерялась. «Я?» — переспросила она, внезапно оказываясь в центре внимания. Да, теперь на нее уставилась не только я, но и все присутствующие. «Да, ты!» — с улыбкой подтвердила я. «Как тебя зовут?» Растерянность пропала так же быстро, как и появилась. Брюнетка расправила плечи и, вздернув острый нос, представилась. «Люцилла Аморалис!» И таким тоном она это произнесла, словно была не простой девушкой, а самой настоящей принцессой. А я просто букашкой, мелким препятствием, которое попалось на ее пути. На пути к сердцу Рейгана Каллигара. Потому что с такой ненавистью могла смотреть лишь влюбленная женщина на свою более удачливую соперницу. «Отлично, Люцилла, ты подходишь», — быстро кивнула я. И своим решением вогнала в ступор всех присутствующих. Похоже, такой решительности от меня никто не ожидал, как и выбора. «Но Люцилла входит в мою свиту», — пробормотала Беатрис. «Ничего страшного», — поспешно вмешалась свекровь. «Это же ненадолго, не так ли? Думаю, будет правильным уступить Люциллу Франческе на эти несколько месяцев». Судя по взгляду, который она на меня бросила, вдовствующая княгиня примерно понимала причину моего выбора. Ну или думала, что понимает. Я же просто действовала на опережение. Всегда старалась держать друзей близко, а врагов еще ближе. Друзей у меня здесь не было и быть не могло. А с врагами я более-менее начала определяться. «Именно», — отозвалась я. Мнение самой Люциллы никто не спрашивал. И от этого она злилась еще сильнее, но высказать не могла. Так и стояла, сжимая кулаки и сверкая алыми пятнами на бледных щеках. «Тебе нужно выбрать еще две кандидатуры», — заметила вдовствующая княгиня. «А вот это сложнее, или нет?» — подумала я, окидывая девушек беглым взглядом. «Позволь, я тебе всех представлю», — продолжила свекровь. Но я снова ее опередила. «Не стоит. Эти две прекрасно подойдут». Я указала на двух близняшек, которые стояли чуть в стороне. «Как вас зовут?» Они чем-то напоминали моих дорогих кузин Аделин и Маделин. Нет, не внешностью. Девушки были симпатичными шатенками с глазами красивого бирюзового оттенка с тонким золотым ободком. Невысокого роста, почти с меня, плотного телосложения и едва заметными веснушками на симпатичных лицах. Выбрала я их не из-за тоски по собственному семейству, которое осталось за воротами. Нет, причина заключалась в другом. Близнецы всегда выделялись и сторонились других, предпочитая больше общаться между собой. Посторонних в свой круг они принимали крайне редко и неохотно. А именно это мне и требовалось. «Алона и Симона Вейнфорд», — представилась одна из близняшек. «Для нас честь служить вам». «Отличный выбор», — произнесла свекровь, пытаясь вернуть контроль над происходящим. «Вейнфорд — уважаемая семья, которая столетиями верно служит княжеству». «От меня что-то еще требуется?» — поинтересовалась я. «Нет, дорогая, но ты можешь выпить с нами чай?» — снова предложила она. «Спасибо за предложение, но я лучше вернусь к себе. Вы не могли бы попросить кого-нибудь из слуг проводить меня до покоев? Пусть я и стала женой князя, которому все здесь принадлежит, но распоряжаться чужими слугами не стоило. Это могло расцениваться как вызов вдовствующей княгине. А мы вроде как заключили с ней соглашение». «Разумеется». И так до обеда я успела переделать кучу дел. Осмотреть новый гардероб, будущую лабораторию, выбрать себе девушек в свиту. Но на этом, кажется, удача отвернулась от меня. Потому что, вернувшись в свои покои, в спальне я встретила уже знакомого крохотного фея, который спокойно восседал на кровати и явно ждал меня. «Опять ты?» — выдохнула я, плотно закрывая дверь. Оставалось надеяться, что Бекки не явится и не застукает нас здесь. В чем я искренне сомневалась. Ей наверняка уже доложили, что я вернула свои покои. И она, как верная служанка, просто обязана была явиться и выяснить, не нужно ли мне чего-нибудь. А тут я с крохотным феем, о котором вообще-то не должна знать. «Приветствую, княгиня!» Взлетев над кроватью на десяток сантиметров, он изобразил шуточный поклон, в котором не было ни грамма покорности и уважения, как и в крохотных глазах, которые хитро смотрели на меня. «Разве мы с тобой не выяснили все в прошлый раз?» — сухо спросила я, лихорадочно прикидывая, как избавиться от незваного гостя, чтобы не навлечь на себя новые проблемы. «А ты опять само гостеприимство?» — оскалился Густав, вновь опускаясь на кровать. «Я тебя в гости не приглашала. Наоборот, если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, пообещала оторвать тебе крылья, если начнешь шантажировать. — напомнил я. «Так зачем ты явился?» Густав никак не отреагировал на мои угрозы. «Поговорить». «О чем? Мы вроде все выяснили», — повторила я. «Это ты так думаешь, княгиня. Ты же умная девушка и должна понимать, что в одиночку не справишься совсем». «Да неужели?» — хмыкнула я. «Зря ты отказываешься от сотрудничества. Я ведь могу тебе помочь. Ты в запределье. Человек новый. Много не знаешь. Никому не доверяешь». Мягким, вкрадчивым тоном проговорил фей. Обычно такие интонации используют, когда пытаются воздействовать на кого-то с помощью заклинания принуждения. Да и в его крохотных глазках как будто яркие искорки загорелись. Вот только я не чувствовала никакой магии. Защита упрямо молчала. Либо никакого магического воздействия на меня не производили, либо я не понимала его природу, а потому не могла защититься. «А тебе, значит, я доверять могу?» — сомнением произнесла я. Чтобы хитрый фей не говорил, верить ему я не собиралась. Чувствовала, что он не так прост, каким хочет показаться. «Я уже однажды выручил тебя, когда отвел глаза тому, кто шел по твоему следу». «И получил за это плату», — мгновенно напомнила я. И снова ни капли смущения. «Все честно, княгиня, ты мне и тебе. А ведь я действительно могу тебе помочь». «Интересно, чем?» — скрестив руки на груди, поинтересовалась я. «Неужели ты не хочешь узнать, что происходит? Кто друг, а кто враг?» «А может, ты мне как раз и враг?» — предположила я, внимательно наблюдая за реакцией крохотного человечка. Тот сразу же оскорбился, прижал руку к груди и надул губы. «Я? Да я помочь тебе хочу, а ты?» «А чем ты лучше других?» «Но я, по крайней мере, не пытаюсь тебя отравить!» — воскликнул Густав. «А вот это уже было интересно!» «Отравить?» — подаваясь вперед, тихо спросил я. «И кто же хочет меня отравить?» «Вот так я и сказал!» — выдал он обиженно, отворачиваясь. «Сначала выгоняла, потом угрожала, затем назвала предателем, а ведь я пришел сюда с самыми честными намерениями!» «Ага, как же! Так я и поверила в его благородство и бескорыстную помощь!» Просто кому-то очень сильно понравилась моя кровь, и он теперь всеми возможными способами хочет получить ее. Хотя, с другой стороны, вряд ли Густав стал бы шутить подобными вещами. Если кто-то в замке решил меня отравить, то я хотела бы знать, кто именно. «Слушай», — я почесала затылок, — «знаешь, сейчас не самое лучшее время для разговоров. Я очень сильно занята. Давай ты зайдешь вечером, когда все уснут, и мы все обсудим». «Приглашаешь?» — скинулся он, и его крохотные глазки блеснули алчным огнем. «Неприятности», — буквально взвыла интуиция. А нутром я чувствовала, что мое официальное приглашение обернется самыми настоящими неприятностями, но где-то на заднем плане послышался звук открывающейся двери, а следом легкие приглушенные шаги. Не будь я так взвинчена и сосредоточена, то вряд ли смогла бы их услышать. «Да», — прорычала я, — «а теперь уходи». «Договорились, вечером буду», — кивнул Густав и исчез, осыпавшись крохотными искорками, которые еще некоторое время сияли на покрывале. В тот же миг дверь за моей спиной открылась, и появилась Бекки. «Княгиня, повар просил уточнить, чего вы желаете на обед». Я медленно обернулась. Несколько секунд изучала горничную, мысленно взвешивая все «за» и «против», и только потом ответила. «Желаю. Я хочу спуститься в столовую, Бекки». «Сейчас?» «Нет, на ужин. Видимо, кто-то решил, что я столь глупа, наивна и беспомощна, что он сможет легко избавиться от меня. Ну-ну, мы еще посмотрим, кто кого».